Ваш папа очень гордился своей фамилией и никогда ни в коей мере не подозревал вашего дядю. Конечно, нет, с горячностью воскликнула я. Так, Мот Руфин, так, произнесла кузина Моника с мимолетной грустной улыбкой и кивнула. Ваш папа, как вы догадываетесь, был очень разгневан. Еще бы он не разгневался, вырвалось у меня. Но вы не можете вообразить, моя дорогая, как он разгневался. Он дал распоряжение адвокату предъявить иск всем без исключения, кто дурно отзывался о вашем дяде. Законоведы отказались слушать дела. Тогда ваш дядя, со своей стороны, попробовал настаивать, но безуспешно. Он жестоко страдал от унижения, и ваш отец отправился к министру, добивался должности лорда-наместника для брата или какой-то подобной. У вашего папы были большие связи в правящих кругах. Помимо власти в своем графстве, он тогда представлял два города в парламенте. Но министр опасался предпринять такой шаг. Недоброе мнение о вашем дяде разделяли слишком уж многие. Дяде предложили службу в колониях, о чем ваш отец не желал и слышать. Это была бы, как вы понимаете, ссылка. Чтобы уладить вопрос, теперь уже вашему отцу предложили звание пэра. Он не принял предложение и порвал с партией. Если не брать во внимание сказанное, а все делалось, как вы понимаете, чтобы поддержать честь семьи, я не думаю, что ваш отец, учитывая его огромное состояние, много постарался для Сайлоса. До женитьбы Сайлоса ваш отец отличался терпимостью, но тогда, по словам старой миссис Эйлмер, дал обещание. Впредь Сайлос не будет получать больше 500 в год, какие ваш отец, кажется, сохраняет ему и поныне. Ваш отец также разрешил Сайлосу остаться в поместье. Однако я слышала, там полное запустение. Вы живете в том же графстве? Вы бывали у него в недавнее время, кузина Моника? Нет, в недавнее нет, сказала кузина Моника с рассеянным видом. Глава 13. Что случилось до и после завтрака? На другой день рано утром я отправилась поглядеть на любимый портрет, изображавший в полный рост мужчину в сюртуке коричневого цвета и высоких сапогах с отворотами. Извлечение из темной и эксцентричной биографии, сообщенной кузиной Моникой, хоть и были скупы, все для меня изменили. Душа вселилась в волшебную форму. Истина прошла рядом, неся свой неугасимый светильник, и на мгновение печальный свет пал на загадочное лицо. Здесь стоял повеса, дуэлянт, но при всех провинностях он виделся мне героем. В больших темных глазах таилась глубокая иступленная страсть, отмеченная несчастливой звездой. Изысканный, но твердый абрис рта изобличал отважного паладина, который с оружием в руках, пусть в одиночку, проложит себе дорогу среди вельможного воинства и в очищающей битве восстановит честь Руфинов. Паладин в средние века — рыцарь из свиты короля. Чуть насмешливо раздутые нервные ноздри для меня означали вызов умнейшего человека своему окружению. Этот вызов настроил против Сайлоса Руфина земельную олигархию графства, ответившую смельчаку чудовищной клеветой. В трепещущих крыльях тонкого носа, в изгибе бровей и губ был также холод презрения. Я увидела человека и выпавший ему жребий, увидела расточителя, героя, мученика. Я вглядывалась в портрет с девичьим любопытством и восхищением. Разные чувства переполняли меня: гнев, жалость и надежда. Возможно, когда-нибудь я смогу словом или поступком помочь восстановлению доброго имени этого блестящего романтического страдальца. Меня, как Жанну д'Арк, охватил порыв, ведомый, я думаю, многим девушкам в мои годы. Но тогда я даже не представляла, насколько тесно и каким непостижимым образом судьба моего дяди однажды переплетется с моей. От размышлений меня отвлек голос капитана Оукли. Капитан заглядывал в раскрытое солнечным утром окно, облокотившись на подоконник и приветственно подняв кепи в руке. Он улыбался. «Доброе утро, мисс Руфин! Восхитительнейшее старинное поместье. Подходящие декорации для романтической истории. Этот лес, этот прекрасный дом. Я на самом деле люблю такие дома. В простом черно-белом стиле. Чудесные образчики старины. Между прочим, вчера вы отнеслись к нам скверно. Да, клянусь, очень скверно. Убежать и пить чай, уединившись леди Ноулс. Она ведь призналась. Я не должен бы вам говорить. Но до чего же я рассердился, памятуя, как непродолжительное время, которым я располагаю. Я была застенчивой провинциальной девушкой, но не глупышкой.